Глава вторая. С этого приезда к Дону Хуану для меня начался новый цикл обучения. Без труда вернувшись к своему прежнему ощущению удовольствия от его чувства юмора и драматизма, я оценил его терпеливость в отношении меня и понял, что непременно должен приезжать почаще. Не видеть Дона Хуана было поистине огромной потерей для меня. Кроме того, я хотел поговорить с ним об одной вещи, которая представляла для меня определенный интерес. Закончив книгу о его учении, я стал просматривать те полевые записи, которые в нее не вошли. Их было немало, так как раньше меня интересовали в основном состояния необычной реальности. Перебирая записи, я пришел к выводу, что маг, мастерски владеющий своей практикой за счет одних только манипуляций социальными ключами, способен сформировать у своего ученика в высшей степени необычный и специализированный диапазон восприятия. В основе моих рассуждений относительно природы этих манипуляций лежало предположение о том, что для создания требуемого диапазона восприятия необходим лидер. В качестве примера я рассмотрел пиетное собрание магов. Я был согласен с тем, что в ходе этого собрания маги приходят к некоторому общему для всех заключению о природе реальности, не прибегая при этом к явному обмену знаками или словами. Из этого следовал вывод. Чтобы прийти к такому соглашению, участники должны были пользоваться каким-то очень мудреным кодом. Я построил сложную систему объяснений такого кода и процедуры его использования. Отправляясь к Дону Хуану, я намеревался узнать его мнение по этому вопросу и спросить совета относительно моей дальнейшей работы. 21 мая 1968 года. По пути ничего особенного не случилось. В пустыне было очень жарко, поэтому дорога оказалась довольно утомительной. Но к вечеру жара спала, и когда я подъехал к дому Дона Хуана, дул прохладный ветерок. Я не очень устал, поэтому мы сидели в его комнате и разговаривали. Я чувствовал себя очень хорошо и непринужденно, и мы просидели допоздна. Это был не тот разговор, который стоило бы записывать. В общем-то, я и не пытался говорить о чем-то значительном. Речь шла о погоде, его внуки, индейцах Яки, мексиканском правительстве, перспективах на урожай. Я сказал Дону Хуану, что мне нравится то острое ощущение, которое возникает от беседы в темноте. Он ответил, что это вполне соответствует моей болтливой натуре, и что мне нравится разговаривать в темноте, потому что ни на что другое в подобной ситуации я попросту не способен. Я возразил, что мне нравится нечто большее, чем сам разговор, и сказал, что мне доставляет удовольствие чувство убаюкивающего тепла, окружающей темноты. Он спросил, что я делаю дома, когда становится темно. Я ответил, что включаю свет или выхожу побродить по освещенным улицам до тех пор, пока не придет время ложиться спать. «О-о-о!» — протянул он с недоверием. «А я-то думал, что ты уже научился использовать темноту». «А для чего ее можно использовать?» Он ответил, что темнота, он сказал, темнота дня, это лучшее время для того, чтобы видеть. Видеть он выделил особенной интонацией. Я попытался выяснить, что он имеет в виду, однако он сказал, что уже слишком поздно, чтобы начинать разбираться с этим вопросом. 22 мая 1968 года. Едва проснувшись утром, я прямо сказал Дону Хуану, что разобрал систему, которая объясняет происходящее во время методы, пиетного собрания магов. Я взял подготовленные дома заметки и зачитал ему свою версию. Я старался как можно доходчивее объяснить разработанную мной схему, а он терпеливо слушал. Чтобы все участники настроились на некоторое заданное соглашение, их нужно определенным образом подготовить, рассуждал я. А для этого необходим скрытый лидер, ведущий. Участники методы собираются для того, чтобы встретиться с Мескалито и получить урок правильной жизни. При этом они, не обмениваясь ни единым словом и ни единым жестом, приходят к общему заключению относительно присутствия Мескалито и содержания его конкретного урока. Во всяком случае, на тех методах, в которых я участвовал, дело обстояло именно так. Мескалито являлся каждому и давал урок. На своем личном опыте я убедился, что индивидуальное восприятие формы визита Мескалито и его урока было поразительно одинаковым для всех, хотя содержание урока от человека к человеку менялось. Я не мог объяснить высокую степень совпадения ничем иным, кроме наличия какой-то тонкой и очень сложной системы настройки. На чтение и объяснение всей схемы у меня ушло часа два. В конце я попросил Дона Хуана объяснить, какова в действительности система настройки. Когда я замолчал, гримаса на его лице была весьма неодобрительной. Я подумал, что мое объяснение показалось ему вызывающим. Казалось, он о чем-то напряженно размышляет. Выдержав паузу, я спросил, что же он все-таки думает по поводу моих соображений. Тут его гримасу сменила улыбка, перешедшая в гомерический хохот. Я тоже попытался было смеяться, а потом нервно спросил, что же в этом смешного. «Ты спятил», — воскликнул он. «С какой стати кто-то будет заниматься чьей-то там настройкой в такой важный момент, как метода? Или ты думаешь, что все связанное с Мескалито сплошное надувательство?» Какое-то мгновение мне казалось, что он уходит от прямого ответа на вопрос. Сказанное им ответом не являлось. «С какой стати кому-то заниматься настройкой?» — упрямо продолжал Дон Хуан. «Ведь ты же там был. Ты должен знать, что никто не объяснял тебе, что следует чувствовать или делать. Никто, кроме самого Мескалито». Я настаивал на том, что такое объяснение невозможно, и вновь попросил его рассказать, каким образом достигается соглашение. «Теперь я понял, зачем ты приехал», — с таинственным видом произнес Дон Хуан. «Но вряд ли я смогу тебе чем-то помочь, потому что никакой системы настройки не существует». «Но тогда почему все эти люди приходят к единому соглашению относительно присутствия Мескалито?» «Да потому что они видят», — драматическим тоном сказал Дон Хуан, а потом, как бы между прочим, добавил. «А почему бы тебе еще разок не побывать на метоте и не увидеть все самому?» Я понял, что это ловушка, и, ни слова не говоря, спрятал все свои бумаги. Он не настаивал. Спустя какое-то время Дон Хуан попросил меня съездить с ним к одному из его друзей. Мы поехали и провели там несколько часов. В разговоре Джон, так звали хозяина дома, спросил, что вышло из моего интереса к пейоту. Джон был тем самым человеком, у которого 8 лет назад мы брали пейотные батончики для моего первого опыта. Я не знал, что ответить. Дон Хуан пришел ко мне на помощь и сказал, что со мной все в порядке. На обратном пути я почувствовал, что должен как-то объясниться по поводу вопроса, заданного Джоном. Среди прочего, я сказал, что пейот меня более не интересует, так как связанная с ним практика требует особой отваги, а ее у меня нет, и что, когда я говорил, что больше пробовать не намерен, то имел в виду именно то, что говорил. Дон Хуан молча улыбался, а я продолжал болтать, пока мы не приехали. Мы уселись на чистой площадке перед домом. Был теплый ясный день. Довольно сильный вечерний ветерок обвивал нас приятной прохладой. «Что заставляет тебя так яростно сопротивляться?» — неожиданно спросил Дон Хуан. «Сколько лет уже ты твердишь, что не намерен больше учиться?» 3 года. «Почему ты всегда говоришь об этом с такой страстью?» «У меня такое чувство, что я предаю тебя, Дон Хуан. Наверное, потому я так часто все это повторяю». «Ты меня не предаешь. Я тебя подвел. Я бежал. Я чувствую, что потерпел поражение». «Ты делаешь все, что можешь, и никакого поражения ты не потерпел. То, чему я должен тебя научить, дается с огромным трудом. Мне, например, было еще тяжелее, чем тебе». «Но ты не бросил, Дон Хуан. Со мной все иначе. Я сдался. а приехал к тебе не потому, что собрался учиться. Просто я хотел кое-что спросить в связи с моей работой. Дон Хуан секунду смотрел на меня, а затем отвел взгляд. «Ты снова должен позволить дыму вести себя», — сказал он с нажимом. «Нет, Дон Хуан, я больше не могу. Похоже, я выдохся». «Ты еще и не начал». «Я очень боюсь». «Ну и бойся на здоровье. Это не ново. Ты думай не о страхе. Думай о чудесах видения». «Честное слово, я хотел бы думать об этих чудесах, да не могу. Когда я вспоминаю о твоем дымке, то чувствую, что на меня наваливается какая-то тьма. Так, словно на всей земле нет больше ни единого человека, никого, с кем можно перекинуться словом. Твой дымок показал мне безысходность одиночества». «Это неправда. Возьми меня, к примеру. Дымок — мой союзник, а я не ощущаю одиночества». «Но ты другой. Ты победил страх». Дон Хуан мягко похлопал меня по плечу. «Ты не боишься», — сказал он. В его голосе слышалось странное обвинение. «Но разве я лгу насчет страха, Дон Хуан?» «Лжешь ты или нет, меня это не интересует», — произнес он сурово. «Меня волнует другое. Ты не хочешь учиться вовсе не потому, что боишься. Причина в другом». Мне страшно хотелось узнать, в чем же дело. Я пытался выудить из него ответ, но он только молча покачал головой, как бы не в силах поверить, что я не знаю этого сам. Я сказал ему, что всему виной должна быть моя инерция. Он поинтересовался значением слова «инерция». Я взял в машине словарь и прочитал. Тенденция материального объекта, не подверженного воздействию внешних сил, к сохранению состояния покоя, если оно находится в покое, либо движение в неизменном направлении, если оно движется. «Не подверженного воздействию внешних сил», — повторил он. «Лучше, пожалуй, и не скажешь. Только дырявый горшок может пытаться стать человеком знания по своей воле. Трезвомыслящего нужно затягивать на путь хитростью. Я уже говорил тебе об этом. Но я уверен, что найдется масса людей, которые с радостью захотят учиться», — сказал я. «Да, но эти не в счет. Обычно они уже с трещиной, как пересохшая бутыль из тыквы, которая с виду в порядке, но начинает течь, как только в нее наливают воду, и появляется давление. Когда-то я втянул тебя в учение хитростью, и то же самое в свое время сделал со мною мой бенефактор. Если бы не мой трюк, ты бы никогда не сумел столь многому научиться. Пожалуй, пора повторить этот прием». Говоря о хитрости, он напомнил мне об одном из самых критических моментов моего ученичества. С тех пор прошло уже несколько лет, но я помнил все так, словно это было только вчера. Дон Хуан мастерски втянул меня в совершенно жуткое прямое противостояние с одной женщиной, имевшей репутацию колдуньи, что привело к глубокой враждебности с ее стороны. Дон Хуан использовал мой страх перед этой женщиной как мотивировку. Он говорил, что мне ничего не остается, как только продолжать обучение, иначе я не смогу устоять против ее магического нападения. Результат его хитрости был достаточно убедительным. Я искренне поверил, что если хочу остаться в живых, то должен срочно учиться магии, причем как можно эффективнее, и что другого выхода у меня нет. «Если ты намерен снова пугать меня этой дамой, то ноги моей здесь больше не будет», — сказал я. Дон Хуан развеселился. «Не волнуйся», — успокоил он меня. «Трюки со страхом в твоем случае уже не проходят. Ты больше не боишься. Но что касается хитрости вообще, то тебя можно подловить. Где бы ты ни был, и для этого тебе вовсе не требуется сюда приезжать». Он заложил руки за голову и задремал. Я взялся за свои записи и работал часа два, пока он не проснулся. К тому времени уже почти совсем стемнело. Заметив, что я пишу, он сел, выпрямился и с улыбкой спросил, выписался ли я из своей проблемы. Двадцать третье мая 1968 года. Мы говорили об Оахаке. Я рассказал Дону Хуану, как однажды попал в этот город в базарный день, когда толпы индейцев со всей округи стекаются на рынок торговать продуктами и разными мелочами. Особенно меня заинтересовал продавец лекарственных растений. У него был деревянный лоток, а на лотке баночки с высушенными и размолотыми травами. Одну баночку он держал в руке и, стоя посреди улицы, громко распевал речитативом довольно занятную песенку. Составы против мух, блох, клещей и комаров. Средства для свиней, коз, коней и для коров. И для людей лекарства не нужно докторов. Корь, свинка и подагра с ревматизмом не страшны. Лекарства для желудка, сердца, печени, спины. Подходите, леди и джентльмены. Есть лекарства от любых болезней, составы против мух, блох, клещей и комаров. Я слушал довольно долго. Его реклама состояла из длинного перечня болезней, от которых, как он утверждал, у него имеются лекарства. Для того, чтобы песенка была ритмичной, он выдерживал небольшую паузу после каждых четырех названий. Дон Хуан сказал, что в молодости тоже торговал лекарственными травами на Оахакском рынке. Он еще не забыл свою рекламную песенку и, пропев ее мне, добавил, что часто пел дуэтом со своим другом Висенте. Я сказал, что познакомился с Висенте во время одной из поездок в Мексику. Дон Хуан, казалось, был искренне удивлен и попросил меня рассказать об этом подробнее. В этот раз я ехал через Дуранго и вспомнил, что в этом городе живет один из друзей Дона Хуана, с которым он советовал мне когда-нибудь познакомиться. Я разыскал этого человека, и мы немного поговорили. На прощание он дал мне мешочек с несколькими растениями и подробно объяснил, как нужно посадить одно из них. По пути в Агуаскалентес я остановился, вышел из машины и внимательно осмотрелся, желая убедиться в том, что поблизости никого нет. Минут 10 я наблюдал с вершины невысокого холма, с которого дорога просматривалась на несколько километров в обоих направлениях. Местность была абсолютно пустынной. Я еще несколько минут постоял, чтобы сориентироваться и вспомнить инструкции Дона Висенте. Потом взял одно из растений, зашел в кактусы к востоку от дороги и посадил его, в точности следуя всем указаниям. Для поливки растения я прихватил из машины бутылку минеральной воды. Я попытался сбить пробку железкой, которой копал ямку для растения, но неудачно, бутылка разбилась, и отлетевший осколок зацепил верхнюю губу. Пошла кровь. Я вернулся к машине за второй бутылкой. Когда я вынимал ее из багажника, рядом остановился почтовый фургон, Volkswagen, и водитель спросил, что случилось. Я ответил, что все нормально, и он уехал. Я пошел к растению, полил его и направился обратно к машине. Когда до дороги оставалось 30 метров, неожиданно послышались голоса. Я быстро спустился к шоссе и увидел трех мексиканцев, двух мужчин и одну женщину. Один из мужчин сидел на переднем бампере моей машины. На вид 40, среднего роста, с черными курчавыми волосами. На нем были старые потертые джинсы и выгоревшая когда-то розовая рубашка. За спиной болтался какой-то сверток. Ботинки с незавязанными шнурками были ему, похоже, велики и казались очень неудобными. Он обливался потом. Другой мужчина стоял в шагах в 10 от машины. Он выглядел хрупким и ростом был ниже первого. Прямые волосы были зачесаны назад. На вид ему было 50. Одет он был немного лучше. Темно-синий пиджак, светло-голубые джинсы, черные туфли. В руках у него был сверток поменьше. Он ничуть не вспотел и казался отрешенным и незаинтересованным. Женщине было за 40. Толстая и очень смуглая, в черной юбке, в белом свитере и остроносых туфлях. Свертка у нее не было. Зато был транзистор. Она выглядела очень усталой. Лицо покрывали большие капли пота. Когда я подошел, женщина и мужчина помоложе попросили меня подвести их. Я показал на полностью загруженное заднее сиденье и сказал, что в машине нет места. Тогда мужчина сказал, что если я поеду не слишком быстро, то их вполне устроит задний бампер. Кроме того, они могли бы устроиться на капоте. Я сказал, что это несерьезно. Однако по их тону чувствовалось, что для них это очень важно. Мне стало неловко, и я дал им денег на автобус. Мужчина помоложе взял деньги и поблагодарил, однако второй неприязненно отвернулся. «Я хочу, чтобы он нас подвез», — сказал он. «Деньги меня не интересуют». Потом он обратился ко мне. «У тебя есть вода или что-нибудь поесть?» Но у меня не было продуктов, не осталось больше и воды, и предложить им на самом деле было нечего. Они еще немного постояли, глядя на меня, потом повернулись и пошли по дороге. Я сел в машину и попытался запустить двигатель. Но он не работал. Была страшная жара, и я, должно быть, перекачал бензин. Услышав жужжание стартера, мужчина помоложе остановился, а потом вернулся к машине и встал сзади, готовый ее подтолкнуть. Я почувствовал себя страшно неуютно и даже вздохнул с неподдельным отчаянием. Наконец двигатель заработал, и я укатил прочь. После того, как я закончил свой рассказ, Дон Хуан долго молчал. «Почему ты не говорил мне об этом раньше?» — спросил он, не глядя на меня. Пожав плечами, я ответил, что никогда не считал этот случай чем-то важным. «Это чертовски важно», — сказал он. «Висенте — первоклассный маг. Он дал тебе что-то посадить потому, что у него были на то основания. И если ты встретил трех человек, которые выскочили из ниоткуда, сразу после того, как ты посадил растение, то этому тоже была своя причина. И только такой непроходимый тупица, как ты, мог не обратить на это внимания и считать, что ничего особенного не произошло». Он велел как можно подробнее рассказать обо всем, что происходило в тот день, когда я был у Висенте. Я начал рассказывать, как, проезжая через город, оказался возле рынка. Мне пришла в голову мысль поискать Дона Висенте. Я остановился, вылез из машины и пошел через рынок туда, где торговали лекарственными травами. В ряду было три прилавка, но за ними сидели толстые матроны. Я дошел до конца прохода и за поворотом обнаружил еще один прилавок. За ним сидел хрупкий седой человек. Когда я его увидел, он как раз продавал какой-то женщине клетку для птиц. Я подождал, пока он освободится, а затем поинтересовался, не знает ли он Висенте Медрано. Он смотрел на меня, не отвечая. «Что вам нужно от Висенте Медрано?» — спросил он наконец. Я сказал, что пришел навестить его от лица моего друга, и назвал ему имя Дона Хуана. Старик секунду смотрел на меня, а затем сказал, что он и есть Висенте Медрано, и что он к моим услугам. Потом предложил мне сесть. Казалось, он был очень доволен, вел он себя свободно и дружелюбно. Я рассказал ему о своей дружбе с Доном Хуаном. Чувствовалось, что между нами сразу же возникла взаимная симпатия. Дон Висенте сказал, что знаком с Доном Хуаном с тех пор, как им обоим было по 20 лет. Он исключительно хорошо отзывался о Доне Хуане, а в самом конце разговора произнес с дрожью в голосе: «Хуан – истинный человек знания. Сам я очень мало занимался силой растений. Меня всегда больше интересовали их лечебные свойства. Я даже собирал книги по ботанике, которые продал лишь недавно». Он немного помолчал, потирая подбородок и как бы подбирая подходящее слово. «Можно сказать, что я человек лирического знания», — сказал он. «Другое дело Хуан, мой индейский брат». Дон Висенте помолчал еще с минуту. Застывшим взглядом он уставился в землю слева от меня, потом повернулся ко мне и сказал почти шепотом: «О, как высоко парит мой индейский брат!» Дон Висенте поднялся. Разговор, казалось, был окончен. Если бы кто-то другой заявил нечто подобное насчет парящего индейского брата, я счел бы это штампом, сентиментальной дешевкой. Однако Дон Висенте сказал это искренне и с таким ясным взглядом, что я был прямо-таки заворожен образом индейского брата, который парит так высоко. Я был уверен, что он говорит совершенно серьезно. «Лирическое знание, боже мой!» — воскликнул Дон Хуан, когда я рассказал ему все. «Висенте Брухо, зачем тебе нужно было идти к нему?» Я напомнил, что он сам советовал мне побывать у Дона Висенте. «Какая чушь!» — очень выразительно сказал он. «Я тебе говорил, что когда-нибудь, после того, как ты научишься видеть, тебе полезно будет познакомиться с моим другом Висенте. Вот что я говорил. А ты пропустил это мимо ушей». Я попытался возразить, говоря, что Дон Висенте не сделал мне ничего дурного и что я был просто очарован его манерами и добротой. Дон Хуан покрутил головой и полушутливым тоном выразил свое крайнее изумление по поводу того, что он назвал хранящим меня везением. Он сказал, что мой поход к Дону Висенте выглядит примерно так же, как если бы я забрался в клетку со львами, вооружившись хворостинкой. Дон Хуан казался возбужденным, хотя я не видел никаких причин для беспокойства. Дон Висенте — прекрасный человек. Он выглядел таким хрупким, даже почти эфемерным. Наверное, из-за странно прозрачных глаз. Я спросил Дона Хуана, каким образом такой замечательный человек мог быть опасным. «Ты чертов дурак», — сказал он, жестко взглянув на меня. «Конечно, сам он не сделает тебе ничего плохого. Но знание — это сила. И если человек встал на путь знания, то он больше не отвечает за то, что может случиться с теми, кто вступает с ним в контакт. Отправляться к Висенте тебе следовало только после того, как ты будешь знать достаточно, чтобы обезопасить себя. Обезопасить не от него, а от той силы, которая его окружает и которая, кстати, не принадлежит ни ему, ни кому-либо другому. Узнав, что ты мой друг, и решив, что ты знаешь достаточно, чтобы защитить себя, он сделал тебе подарок силы. Ты явно ему понравился, и он сделал тебе великий дар, на который ты наплевал. Какая жалость! 24 мая 1968 года. Весь день я надоедал Дону Хуану, упрашивая рассказать о подарке Дона Висенте. Я доказывал, что он должен учитывать разницу между нами, ведь то, что для него очевидно, мне может быть совершенно непонятным. В конце концов он уступил. «Сколько растений он тебе дал?» Я сказал, что 4, хотя в действительности точно не помнил. Тогда Дон Хуан попросил меня как можно подробнее рассказать, что происходило после того, как я ушел от Дона Висенте, вплоть до момента, когда я остановился на шоссе. Но я почти ничего не помнил. «Количество растений и порядок событий имеют огромное значение», — сказал он. «Откуда мне знать, что это был за порядок, если ты сам ничего не помнишь?» Я безуспешно пытался восстановить последовательность событий. «Если бы ты вспомнил детали, я мог бы, по крайней мере, сказать тебе, каким образом ты упустил подарок». Дон Хуан был заметно взволнован и настойчиво пытался заставить меня вспомнить. Но на этом месте в моей памяти был провал. «Как ты думаешь, что именно я сделал неправильно, Дон Хуан?» — спросил я, просто чтобы не молчать. «Все». «Но ведь я буквально следовал инструкциям Дона Висенте». «Ну и что? Неужели тебе не ясно, что это было бессмысленно?» «Почему?» «Потому что инструкции были даны тому, кто умеет видеть, а не идиоту, который только благодаря везению выпутался из этой истории живым. Ты отправился к Висенте неподготовленным. Он подарил тебе нечто, потому что ты ему понравился. Но этот подарок вполне мог стоить тебе жизни. Но зачем же тогда он дал мне что-то столь серьезное? Если он маг, то должен был понять, что я ничего не знаю». «Нет, он не мог этого увидеть. Ты выглядишь знающим, хотя в действительности знаешь очень мало». «Я мог бы поклясться, что ничего из себя не строил, по крайней мере, сознательно». «Я не это имею в виду», — сказал он. «Если бы ты что-то из себя строил, Висенте увидел бы это. Когда я вижу тебя, то для меня ты выглядишь так, словно знаешь очень многое, хотя сам я уверен, что это не так». «О каком знании ты говоришь, Дон Хуан? Что именно я будто бы знаю?» «Секреты силы, конечно. Знание Брухо. Поэтому, когда Висенте увидел тебя, он сделал тебе подарок, а ты поступил с этим подарком, как собака поступает с едой, когда у нее набито брюхо. Наевшись вдоволь, она мочится на пищу, чтобы ее не съели другие собаки. И теперь мы никогда не узнаем, что же это было на самом деле. Ты многое потерял, какая жалость». Он помолчал немного, пожал плечами и усмехнулся. «Жаловаться бесполезно», — сказал он. «Но от этого трудно отучиться. Подарки силы встречаются в жизни крайне редко. Они уникальны и драгоценны. Мне, например, никогда не делали таких подарков. Я знаю лишь очень немногих людей, которые получили нечто подобное. Стыдно разбрасываться столь уникальными вещами. «Я тебя понял, Дон Хуан», — сказал я. «Что я могу сделать, чтобы спасти подарок?» Он засмеялся и несколько раз повторил: «Спасти подарок». «Звучит здорово», — сказал он. «Мне нравится. Но все же спасти твой подарок ничто не в силах». 25 мая 1968 года. Сегодня Дон Хуан показывал мне, как собираются ловушки для мелкой дичи. Почти все утро мы срезали и очищали ветки. У меня в голове вертелось множество вопросов. Я пытался заговорить с ним во время работы, но он отшутился, сказав, что из нас двоих лишь мне одному под силу одновременно работать и руками, и языком. Наконец мы присели отдохнуть, и я тут же выпалил вопрос. «Дон Хуан, на что похоже видение?» «Чтобы это узнать, необходимо самому научиться видеть. Я не могу объяснить тебе». «Это что, секрет, который ты мне пока не можешь раскрыть?» «Нет, просто это нельзя описать словами». «Почему?» «Ты не поймешь». «А ты попробуй, вдруг пойму». «Нет. Ты должен сделать это самостоятельно. Научившись видеть, ты будешь воспринимать мир по-другому». «Так значит, ты, Дон Хуан, больше не воспринимаешь мир обычным способом?» «Я воспринимаю обоими способами. Если мне нужно смотреть на мир, я вижу его как обычный человек, как ты, например. Когда мне нужно видеть, я изменяю способ восприятия и вижу иначе». «Вещи выглядят одинаковыми каждый раз, когда их видишь?» «Изменяются не вещи, а способ, которым ты их воспринимаешь». «Ты не понял. Возьмем, к примеру, дерево. Оно изменяется или остается одним и тем же каждый раз, когда ты его видишь?» «Изменяется и в то же время остается таким же». «Но если одно и то же дерево выглядит иначе всякий раз, когда ты его видишь, то не означает ли это, что все твое видение – сплошная иллюзия?» Улыбнувшись, он некоторое время молчал, как бы собираясь с мыслями. Наконец он сказал: «Когда ты на что-нибудь смотришь, ты не видишь. Ты просто констатируешь наличие чего-то определенного. Поскольку тебя не интересует видение, вещи, на которые ты смотришь, каждый раз выглядят для тебя более или менее одинаковыми. Но когда ты видишь, вещи никогда не бывают одними и теми же, и в то же время это те же самые вещи. Например, я говорил тебе, что человек выглядит как яйцо. Каждый раз, когда я вижу одного и того же человека, я вижу яйцо. Но это не то же самое яйцо». «Да, но если вещи никогда не бывают одними и теми же, то они неузнаваемы. Какой тогда смысл учиться видению?» «Чтобы различать. Видение – это восприятие истинной сущности. Когда видишь, воспринимаешь то, что есть в действительности». «Значит ли это, что я не воспринимаю то, что есть в действительности?» «Не воспринимаешь. Твои глаза приучены только смотреть. Вот, к примеру, те трое мексиканцев, которых ты встретил на дороге. Ты запомнил их очень хорошо, даже описал мне их одежду, но это лишний раз подтверждает, что ты их не видел. Если бы ты мог видеть, ты бы сразу понял, что это не люди». «Что значит не люди, а кто же тогда?» «Не люди и все». «Но этого не может быть. Это были такие же люди, как мы с тобой». «Нет. И я в этом абсолютно уверен». «Что, призраки, духи или, может, души умерших?» Он ответил, что не знает, кто такие призраки, духи и души. Я взял в машине вебстеровский словарь современного английского языка и перевел ему то, что там по этому поводу говорилось. «Призрак, предполагаемый бестелесный дух умершего человека. Считается, что П является живым людям в виде бледного полупрозрачного видения. И насчет духов. Дух – сверхъестественное существо. Под духами обычно понимаются призраки или подобного рода существа, обитающие в определенной местности и обладающие определенным, добрым или злым, характером. Дон Хуан сказал, что тех троих можно было бы, пожалуй, назвать духами, хотя прочитанное мной определение не совсем им подходит. «Может, это что-то вроде хранителей?» — спросил я. «Нет, они ничего не хранят». «Тогда наблюдателей?» «Ну, которые наблюдают за нами и нас контролируют». «Это просто силы, ни плохие, ни хорошие. Просто силы, которые Бруха стремится заставить работать на себя». «Это союзники, Дон Хуан?» «Да, это союзники человеческого знания». Впервые за 8 лет нашего знакомства Дон Хуан вплотную подошел к тому, чтобы дать определение союзника. Я просил его об этом десятки раз. Обычно он игнорировал мой вопрос, говоря, что мне и без того отлично известно, что такое союзники, и что глупо спрашивать о том, что и так знаешь. Прямое заявление о природе союзников было чем-то новым, и я решил не упускать случая, как следует разобраться в этом вопросе. Ты говорил, что союзники содержатся в растениях, в дурмане и в грибах, сказал я. Ничего подобного я не говорил, убежденно возразил он. Ты всегда переиначиваешь мои слова на свой лад. Постой, но в своей книге я именно так и написал. Ты можешь писать все, что хочешь, только не надо мне рассказывать, что якобы я такое говорил. Я напомнил ему, когда-то он рассказывал мне о дурмане как о союзнике своего бенефактора и говорил, что его собственный союзник — это дымок, а несколько позже уточнил, что в каждом растении содержится союзник. Нет. «Это неверно», — хмуро заявил он. «Дымок действительно мой союзник, но это не означает, что союзник содержится в курительной смеси или трубке. Просто все это вместе позволяет мне до него добраться. А почему я называю его дымком — мое личное дело». Дон Хуан сказал, что те трое, которых я встретил на шоссе, были союзниками Дона Висенте. Тогда я напомнил ему его слова о том, что в отличие от мескалита, увидеть которого достаточно легко, увидеть союзника невозможно. После этого мы долго спорили. Дон Хуан утверждал, что говоря о невозможности видеть союзников, он имел в виду их способность принимать любую форму. Когда я возразил, что о мескалита он говорил то же самое, он прервал дискуссию, заявив, что видение, о котором говорит он, это необычное смотрение, и что путаница возникает из-за моего стремления все облечь словами. Через несколько часов Дон Хуан сам вернулся к теме союзников, хотя я молчал, чувствуя, что мои вопросы его раздражают. Он как раз показывал мне, как собирать ловушку для кроликов. Я держал длинную палку, согнув ее как можно больше, а он связывал ее концы прочной бечевкой. Палка была довольно тонкой, но чтобы удержать ее в согнутом положении, все равно требовались значительные усилия. Когда он, наконец, закончил, у меня дрожали руки, шея затекла и мышцы свело от напряжения. Мы сели передохнуть, и Дон Хуан сказал, что пришел к выводу, что мне ничего не удастся понять, если я как следует об этом не поговорю. Поэтому он не возражает против того, чтобы я задавал вопросы и попытается рассказать мне о союзниках все, что сможет. Союзник не содержится в дыме. Дым доставляет тебя к союзнику, а когда ты становишься с ним одним целым, тебе уже больше не нужно использовать дым. С этого момента ты можешь управлять своим союзником при помощи воли и заставлять его делать все, что тебе потребуется. Союзники не бывают ни плохими, ни хорошими. Это просто силы, которыми маги пользуются по своему усмотрению. Дымок нравится мне за верность и честность, и еще за то, что не требует от меня слишком многого. какими ты воспринимаешь союзников, Дон Хуан. Для меня они выглядят обыкновенными людьми. По крайней мере, так я их воспринял. Как бы они выглядели для тебя? Как обыкновенные люди. Но как же их тогда отличить от обыкновенных людей? Люди, когда их видишь, имеют форму светящихся яиц. Союзники в образе человека всегда имеют форму человеческого тела. Именно это я имел в виду, когда говорил, что союзника невозможно увидеть. Союзников невозможно увидеть, потому что они всегда принимают чью-то форму. Собак, койотов, птиц, даже перекати-поля. Разница в том, что когда их видишь, они сохраняют форму того, чем прикидываются. Понимаешь? Каждое существо и каждый предмет имеет свойственную ему специфическую форму, когда его видишь. Человек, например, форму светящегося яйца. Другие существа какие-то свои формы. Только союзники. И когда их воспринимаешь в обычном режиме, и когда их видишь, сохраняют одну и ту же форму, которую копируют. Эта форма достаточно совершенна, чтобы обмануть глаз. Я имею в виду глаза человека. Собаку или, скажем, ворону не проведешь. Получается, что они нас попросту дурачат. Но зачем? Я думаю, мы сами себя одурачиваем. Союзник всего лишь принимает форму чего-то, что есть в окружающем нас мире. А мы, в свою очередь, принимаем его за то, чем он не является. Разве он виноват в том, что мы не умеем видеть, а способны только смотреть на поверхность вещей? Мне непонятно их назначение, Дон Хуан. Что союзники делают в мире? А что люди делают в мире? Я, например, не знаю. Мы существуем и все. Союзники тоже существуют. Вполне возможно, что они были здесь и до нас. А что значит «до нас», Дон Хуан? Люди не всегда были здесь. Где это здесь? В этой стране или в этом мире? Завязалась длинная дискуссия по этому поводу. Дон Хуан сказал, что для него существует только один мир. Та земля, по которой он ходит. Я спросил, откуда он знает, что мы не всегда присутствовали в этом мире? «Очень просто», — сказал он. «Люди знают о мире слишком мало. Койоты знают намного больше. Видимость вещей никогда не вводит их в заблуждение». «Хорошо. А как же тогда людям удается их ловить и убивать?» — спросил я. «Если их не вводит в заблуждение видимость, почему они так легко умирают?» Дон Хуан молча смотрел на меня до тех пор, пока я не почувствовал смущения. «Мы можем поймать, отравить или пристрелить койота», — сказал он. «Как бы мы ни убили его, он будет легкой добычей, потому что не знаком с нашими хитростями. Но если койот останется жив, можешь быть уверен, что он так просто уже не попадется. Хороший охотник это знает и никогда не ставит ловушки дважды на одном месте. Если койот погиб в капкане, то другие койоты видят его смерть, которая всегда бродит поблизости, и обходят капкан. А возможно и эту местность, десятой дорогой. Люди не видят смерти своих собратьев, которая остается там, где они умерли. Человек может что-то смутно чувствовать, однако не видит. Койоты видят союзников? Конечно. А как они выглядят для койотов? Чтобы это знать, мне нужно было бы побыть койотом. Но я могу сказать, как выглядят союзники для ворон. Нечто вроде колпака, широкое и круглое внизу и острое вверху. Некоторые светятся, но в большинстве случаев они очень тусклые и выглядят тяжелыми, как мокрая тряпка. Неприятное зрелище. А какими их видишь ты, Дон Хуан? Я же говорил, они сохраняют форму того, чем прикидываются. А принимать они могут любые формы, каких угодно размеров, от булыжника до горы. Они говорят, смеются, издают какие-то звуки. Среди людей они ведут себя как люди. Среди животных, как животные. животные обычно их боятся. Однако, если они привыкают к союзнику, то реагируют довольно спокойно. Люди поступают примерно так же, ведь среди нас масса союзников, но мы можем только смотреть и потому просто не замечаем их. Ты хочешь сказать, что некоторые из людей, которых я вижу на улице, не являются людьми? В замешательстве спросил я. Некоторые не являются, выразительно ответил он. Его заявление показалось мне полнейшим абсурдом, и в то же время я не мог допустить, что он сделал его только ради эффекта. Я сказал, что это похоже на научно-фантастические истории о пришельцах с других планет. Он заявил, что его мало волнует, на что это похоже, но в уличной толпе иногда попадаются союзники в человеческом облике. «Почему ты считаешь, что все в толпе обязательно должны быть людьми?» — спросил он очень серьезным тоном. Я не мог объяснить это ничем иным, кроме привычки, основанной на вере. Он сказал, что ему очень нравится разглядывать толпу и видеть ее как скопление яйцеобразных существ. Но иногда среди множества светящихся яиц нет-нет да промелькнет фигура в форме человеческого тела. «Весьма занятно, во всяком случае для меня», — со смехом сказал он. «Мне нравится сидеть в парках или на автостанциях и наблюдать. Иногда сразу же замечаешь союзника, иногда нет. И повсюду только настоящие люди. Однажды я даже видел двух союзников сразу. Они сидели рядышком в автобусе. Но это был единственный такой случай». «Этот случай имел для тебя какое-то особое значение?» — сказал я. «Конечно. Все, что они делают, имеет значение. Из их действий маг иногда может извлечь силу. Даже если у Брухо нет своего союзника, он может управлять силой, если умеет видеть. Для этого он должен следить за действиями союзников. Задолго до того, как я обзавелся своим, мой бенефактор научил меня извлекать силу из действий других союзников. Я разглядывал толпы людей, и каждый раз, когда видел союзника, тот меня чему-нибудь учил. Ты встретился сразу с тремя. Какой великолепный урок ты упустил!» Он замолчал и не говорил больше ничего до тех пор, пока мы не закончили собирать ловушку. Потом он повернулся ко мне и, неожиданно, как бы вспомнив, сказал, что если встретишь двух союзников вместе, то они обязательно относятся к одному типу и имитируют существ одного пола. В его случае оба были мужчинами. Я встретил двух мужчин и женщину, так что мой случай был вообще из ряда вон выходящим. Я спросил, могут ли они копировать людей, и если могут, то какого пола? Могут ли они принимать формы людей разных рас или, скажем, семьи из трех человек, мамы, папы и ребенка? И, наконец, я спросил, не видел ли он союзника за рулем автобуса? Дон Хуан молча слушал мою болтовню, но в ответ на последний вопрос весело рассмеялся. Он сказал, что я не точно формулирую вопросы. Надо было спросить, не видел ли он когда-нибудь союзника за рулем транспортного средства? «Разве мотоциклы тебя не интересуют?» — ехидно прищурившись, спросил он. Его насмешка была добродушной, и я засмеялся вместе с ним. Затем он объяснил, что союзники не в состоянии ни на что воздействовать и ничем управлять непосредственно, однако могут действовать косвенно, влияя на людей. Соприкасаться с союзниками опасно, потому что они способны вывести на поверхность все худшее в человеке. Путь ученичества так долог и тернист, потому что прежде чем входить в контакт с этими силами, человек должен исключить из своей жизни все лишнее, все, что не является жизненно необходимым, иначе ему не выдержать столкновения с ними. Дон Хуан сказал, что союзник при первой встрече заставил его бенефактора сильно обжечься, причем шрамы остались такие, словно тот побывал в лапах у горного льва. Самого Дона Хуана союзник загнал в тлеющий костер, и он обжег себе колено и спину возле лопатки. Но после того, как он стал одним целым союзником, шрамы постепенно исчезли.